Сказка о трех принцах, которых не было. Васиштха продолжил. Для иллюстрации я расскажу тебе интересную легенду. Слушай внимательно. Маленький мальчик попросил свою няню рассказать ему сказку. И няня рассказала ему эту историю. Однажды в городе, которого не было, жили три принца, смелых и счастливых. Два из них никогда не рождались, а третий не был даже зачат. К несчастью, все их родственники умерли. Принцы решили уйти из своего родного города, куда глаза глядят. Очень скоро, от жаркого солнца, у них начала кружиться голова. Горячий песок обжигал их ноги. Жесткая трава резала кожу. Они добрались до тени трех деревьев, два из которых не выросли, а третье не было даже посажено. Принцы отдохнули в тени деревьев, закусили их плодами и пошли дальше. Они пришли на берег трех рек, две из которых были сухими, а в третьей не было воды. Принцы искупались в реках и утолили свою жажду. Скоро они дошли до огромного города, который только собирались построить. В этом городе они увидели три замка неимоверной красоты. Два из них вообще не были построены, а в третьем не было стен. В этих замках принцы нашли три замечательных золотых блюда. Два из них были сломаны пополам, а третье стерто в порошок. Они взяли себе то блюдо, которое было стерто в порошок. Они приготовили 99 минус 100 граммов риса и пригласили в гости троих мудрецов. Двое из этих мудрецов были без тела, а у третьего не было рта. После того, как гости поели, три принца доели остатки еды. Все были счастливы. Так они и жили в этом городе долго-долго в счастье и спокойствии. Малыш, это замечательная легенда. Помни ее всегда, и ты вырастешь знающим человеком. Мальчику легенда очень понравилась. То, что известно как сотворение мира, не более реально, чем эта история. Этот мир не больше, чем мираж, чем пустая идея. В бесконечном сознании возникла идея творения, и это все, что есть. О Рама! Этот мир только идея. Все объекты сознания в этом мире только идеи. Отвергни ошибку этих идей и будь свободен от них. Укрепясь в истине, достигни спокойствия. Только глупец, но не мудрый, обманывается своими собственными идеями. Только глупец думает, что неразрушимое разрушимо, и обманывается. Эгоизм – это только неверная идея, основанная на неверной ассоциации себя с физическими элементами. Реально существует во всем только единое бесконечное сознание. Как же тогда возникает эгоизм? На самом деле, эгоизм существует примерно так же, как мираж в пустыне. Поэтому, о Рама, отбрось свое неверное видение, не основанное на факте, и оставайся в точном видении, которое по природе своей блаженство и которое основано на истине. Исследуй природу истины. Отбрось ложь Ты уже сейчас и всегда свободен. Почему же ты называешь себя несвободным и потом печалишься? Высшее Я бесконечно. Почему, как и что его может связывать? В Высшем Я нет деления, потому что абсолютный Брахман является всем. Что тогда можно назвать неволей и что освобождением из нее? Только в состоянии невежества ты считаешь, что ощущаешь боль, хотя ты на самом деле не подвластен боли. Эти понятия не существуют в Высшем Я. Пусть тело умрет или возвысится, или улетит в другую вселенную, я не заключенный в своем теле. Разве может на меня подействовать все это? Связь между телом и мной подобна связи между облаком и ветром, или же связи между цветком лотоса и пчелой. Когда облако пропадает, ветер остается единым с пространством. Когда цветок лотоса завял, пчела улетает в небо. Я не умираю, когда умирает тело. Даже ум продолжает существовать, пока он не сгорел в огне самосознания, а я тем более. Отбрось свои скрытые наклонности. Так птица, желающая улететь в небо, вылупляется из скорлупы. Порождение невежества, эти наклонности трудно разрушить, и из них вырастают бесконечные страдания. Эта глупая, самоограничивающая тенденция ума видит бесконечное как конечное. Но как солнце разгоняет туман, исследование природы Высшего Я разгоняет эту невежественную, самоограничивающую тенденцию. На самом деле, само желание исследовать способно многое изменить. Угнетение тела и другие такие практики никак в этом не помогут. Когда ум очищен от своего прошлого мудростью, он оставляет свои прошлые склонности. Ум ищет Высшее Я только с целью раствориться в нем. Воистину, такова сущность ума. Это высшая цель. Рама, стремись к этому. В это время закончился еще один день.